Глава третья. Два дня спустя утром Гарпин с Богуном сидели под ивой у мельничного колеса и смотрели на пенившуюся под ним воду. «Береги ее, стереги! Не спускай с нее глаз, чтобы она никогда не выходила из яра!» — говорил Богун. «У яра к реке выход узок, а здесь места много. Вели выход камнями засыпать. И тогда мы будем здесь, как на дне горшка. А мне, коли нужно будет, я выход найду». «Чем же вы живете?» «Черемис под скалами кукурузу сажает, разводит виноград и ловит птиц в силки. С тем, что ты привез, она ни в чем нуждаться не будет, разве в птичьем молоке. Да ты не бойся. Из яра она не выйдет, и никто не узнает, что она здесь, если только не разболтают твои молодцы». «Я их поклясться заставил. Они верные молодцы, не разболтают, хоть шкуру с них дери. Но ты сама говорила, что к тебе, ворожей, люди ходят». «Порой приходят из Рожкова, а понаслышке и бог весть откуда. Но все они ждут у реки и в яр не входят, боятся. Ты видел, Кости? Были смельчаки, что хотели войти, это их кости». «Ты их убила?» «То убил, то ты убил. Коли кто хочет, чтоб ему поворожить, ждет у яра. Я иду к лесу и что увижу, говорю. Сейчас поворожу и тебе, только не знаю, увижу ли что. Не всегда видно». «Только бы ты не увидела чего худого». «Коли увижу худое, тогда не поедешь. Да и так лучше не ехать». «Надо ехать. Мельницкий писал мне в бар, чтоб я возвращался. Да и Кривонос наказывал. Ляхи идут на нас с великой силой. Вот и мы должны собраться в кучу». «А когда вернешься?» «Не знаю. Будет битва великая, какой еще не бывало до сих пор. Либо нам смерть, либо ляхам. Если нас побьют, я спрячусь здесь. Если мы побьем, то вернусь за моей Зазулей и поеду с нею в Киев». «А коли сгинешь?» «На то ты и колдунья, чтобы мне сказать». «А коли сгинешь?» «Раз мать родила». «Ба, что же мне тогда с девушкой делать? Свернуть ей голову, что ли?» «Дотронься только до нее. Так я тебя на кол велю посадить». И атаман угрюмо задумался. «Коли я сгину, скажи ей, чтобы она меня простила». «Неблагодарная ляжка, не любит тебя за такую любовь. Если б так со мной было, я бы тебе не противилась». С этими словами Гарпина толкнула казака кулаком в бок и рассмеялась, показав при этом все свои зубы. «Пошла к черту!» — сказал казак. «Ну-ну, я знаю, ты не для меня». Богун всматривался в пенящуюся под колесами воду, точно сам хотел себе выражить. «Гарпина», — сказал он, помолчав. «Что?» «Когда я уеду, будет она тужить по мне?» «Коли ты не хочешь приневолить ее по-казацки, так, может, и лучше, если уедешь». «Не хочу, не могу, не смею. Она бы умерла, я знаю». «Тогда, может, лучше, коли уедешь. Пока ты здесь, она тебя знать не хочет. А как посидит здесь со мной и с Черемисом месяц-другой, ты ей сразу станешь милее». «Будь она здорова, я знаю, что бы я сделал. Привез бы попа из Рожкова и велел бы ему повенчать нас. А теперь боюсь, испугается и Богу душу отдаст. Ты сама видела». «Да что тебе? Зачем тебе поповенчание? Ты не казак. Не надо тут, по-моему, ни попа, ни ксенза. В Рожкове стоят добружские татары, ты бы еще их привел. Увидел бы тогда свою княжну. И что это тебе в голову пришло? Поезжай ты себе и возвращайся. А ты смотри на воду и говори, что увидишь. Да правду говори, не лги, если даже мертвым меня увидишь. Гарпина подошла к мельнице и открыла мельничную запруду, задерживавшую воду. Колесо быстро завертелось, покрываясь водяной пылью, за ним, как кипяток, бурлила пена. Колдунья впилась своими черными глазами в эти клубы и, схватив себя за волосы, начала кричать. «Гу-гу, гу-гу, покажись! В колесе дубовом, в пене белой, в тумане ясном, злой или добрый, покажись!» Богун подошел и сел рядом с нею. Лицо его выражало страх и лихорадочное любопытство. «Вижу!» — крикнула ведьма. «Что ты видишь?» «Смерть моего брата! Два быка натягивают донца на кол!» «Черт у твоего брата!» — проворчал Богун, которому хотелось узнать совсем о другом. Некоторое время слышался только грохот бешено вращающегося колеса. «Голова его синяя-синяя! Вороны ее клюют!» — сказала ведьма. «А что еще видишь?» «Ничего. О, какой синий! Гу-гу, гу-гу! В колесе дубовом, в пене белой, в тумане ясном! Покажись!» «Вижу! Что же?» «Битва! Ляхи убегают от казаков, а я гонюсь за ними. Вижу и тебя. Ты с маленьким рыцарем схватился. Ты маленького рыцаря берегись! А княжна?» «Ее нет. Вот. Опять вижу тебя. А при тебе тот, кто тебя предаст. Твой друг неверный!» Богун пожирал глазами и пену, и гарпину, и усиленно работал головой, чтобы помочь гаданию. «Какой друг?» — спросил он. «Не вижу. Не знаю, молодой или старый?» «Старый. Верно, старый!» «Может, и старый?» «Ну, знаю, кто это. Он уже раз изменил мне. Старый шляхчич с седой бородой и бельмом на глазу. Погибель ему. Но он мне не друг». «Он подстерегает тебя. Вот вижу. Подожди-ка. Есть и княжна. Она в венке из руты, в белом платье. Над нею ястреб». «Ястреб я?» «Может быть, и ты. Ястреб. Или сокол? Ястреб. Я!» «Подожди, уж и не видно. В лесе дубовом, в пене белой. Много войска, много молодцов. Ох, так много, как деревьев в лесу, как бурьяну в степи. А надо всеми ты. Перед тобой три бунчука несут. А княжна со мной?» «Нет. Нет. Ты в лагере!» Снова наступило молчание. Колесо гудело так, что дрожала вся мельница. «Гей, сколько крови! Сколько трупов! Над ними волки и вороны! Зараза над ними! Всюду трупы и трупы, только трупы, ничего не видно, всюду кровь!» Вдруг порыв ветра сдунул с колеса пену, а наверху, над мельницей, одновременно показался чудовищный Черемис с вязанкой дров на плечах. «Черемис, закрой запруду!» — крикнула девка и пошла мыть руки к ручью. Карлик, между тем, опустил за пруду. Богун сидел в глубоком раздумье. Он очнулся только тогда, когда к нему подошла Гарпина. «Ты больше ничего не видела?» — спросил он ее. «Все, что можно было видеть, я видала, а больше ничего не увижу». «А ты не лжешь?» «Клянусь головой брата, правду говорила. Его на кол посадят. Притянут за ноги на валах. Жаль мне его. Ну, ни одному ему смерть писана. Сколько трупов я видела, в жизни столько не видала. Должна быть, будет война страшная». «А ее ты видела с ястребом над головой?» «Да». «И она была в венке?» «В венке. И в белом платье». «А почем ты знаешь, что этот ястреб я? Я тебе о том ляхе, шляхтиче говорил. Может, это он?» Колдунья наморщила брови и задумалась. «Нет», — сказала она, встряхнув головой. «Будь лях, тогда бы орел показался». «Слава Богу, слава Богу! Теперь я пойду к своим молодцам, велю коней в дорогу приготовить. Ночью двинемся». «Значит, непременно поедешь?» Хмель наказывал и кривонос наказывал. «Ты видела, что будет великая война?» «То же самое я и в баре в письме от Хмельницкого читал». Богун, правда, не умел читать, но стыдился и скрывал это, боясь прослыть неучим. «Ну так поезжай», — сказала ведьма. «Ты счастливый, ты гетманом будешь. Я видела, как свои пять пальцев над тобой несли три бунчука». «И гетманом буду. И на княжне женюсь. Не брать же мне мужичку». «Мужичкой ты бы иначе разговаривал. А коли ты ее стыдишься, надо было тебе ляхом уродиться». «Я не хуже ляха». И с этими словами Богун отправился на конюшню к казакам. А Гарпина пошла варить обед. Вечером лошади были уже готовы в дорогу. Но Богун не торопился с отъездом. Он сидел в комнате на груди ковров с тарбаном в руках и смотрел на свою княжну. Она уже встала с постели, но, забившись в другой конец комнаты, тихо шептала молитвы, не обращая никакого внимания на атамана, точно его и не было здесь. А он следил за каждым ее движением, ловил каждый вздох и сам не знал, что с собой делать? Каждую минуту открывал он рот, чтобы начать разговор. Но слова не сходили с языка. Он робел при виде бледного лица девушки с сурово сжатыми губами и нахмуренными бровями. Такого выражения Богун никогда прежде не видал на лице княжны. Он невольно вспомнил такие же вечера в разлогах, и перед глазами его встало, как он сидел с Курцевичами вокруг дубового стола. Старая княгиня лущила подсолнухи, князья играли в кости, а он смотрел на прелестную княжну, как и теперь смотрит. Как он тогда был счастлив! Когда он рассказывал о своих походах с запорожцами, она слушала его. Ее черные глаза останавливались порою на его лице, а раскрытые малиновые губки говорили о том, с каким вниманием она слушала. А теперь она даже не глядела на него. Прежде бывало, когда он играл на тарбане, она и смотрела, и слушала его, и сердце его таяло. Но странно, ведь он теперь ее господин. Он захватил ее с оружием в руках, она его пленница. Он может ей приказывать. А все же тогда он чувствовал себя ближе к ней, более ей равным. Курцевичи были для него братьями, а она, их сестра, была для него не только Зазулей, голубкой, любимой девушкой, но и как бы родственницей. А теперь перед ним сидит панна. Гордая, хмурая, молчаливая и жестокая. В нем закипел гнев. Показал бы он ей, что значит презирать казака. Но он любит ее, жестокую панну. Проливал за нее свою кровь. И каждый раз, когда его охватывал гнев, какая-то невидимая рука останавливала его. Какой-то голос шептал ему на ухо: «Стой!» А если и вспыхивал он как огонь, то потом бился головой о землю. Только-то всего. И несчастный казак корчился от боли, чувствуя, что его присутствие ей в тягость. Но пусть бы она улыбнулась. Сказала ему хоть одно ласковое слово. Он бы упал к ее ногам, а потом уехал бы к черту, чтобы залить горечь, гнев, унижение кровью ляхов. А теперь он перед этой княжной как невольник. Если б он не знал ее раньше, если бы она была ляжкой, взятой из первого попавшегося шляхетского дома, он был бы смелее. Но это была княжна Елена, которую он униженно просил Курцевича отдать за него, за которую отдавал и разлоги, и все, что было у него. Вот почему ему особенно стыдно было показаться перед ней мужиком. Вот почему робел он перед нею. Время уходит. Со двора долетает говор казаков, которые, должно быть, сидят уже на конях и ждут своего атамана. А атаман мучится тут. Яркий свет лучины падает на его лицо, на богатый кунтуш и на тарбан. Она хоть бы раз взглянула на него. Его и горе, и гнев, и тоска берет. Он хотел бы проститься с нею нежно и боится этого прощения, боится, что оно не будет таким, какого он желал бы всей душой, что он уедет с горечью, с болью и гневом в душе. Эх, не будь это княжна Елена. Княжна Елена, что ранила себя ножом, что грозится наложить на себя руки. И милая. Чем больше в ней гордости и сопротивления, тем более она... Вдруг под окном заржала лошадь. Атаман собрался с духом. «Княжна!» — сказал он. «Мне в дорогу пора». Елена молчала. «Ты не скажешь мне с Богом?» «Поезжайте с Богом, Ватьпане», — сказала она серьезно. Сердце казака сжалось. Она сказала то, чего он хотел, но не так, как хотел. «Ну, знаю я», — сказал он, — «что ты на меня гневаешься, что ненавидишь меня. Но скажу тебе, что другой на моем месте поступил бы хуже. Я привез тебя сюда, потому что иначе не мог сделать. Но что я тебе плохого сделал? Разве я не обращался с тобой как надо, как с царевной? Скажи сама. Разве я уж такой злодей, что ты мне доброго слова не скажешь? А ведь ты в моей власти». «Я в Божьей власти». С той же серьезностью, как и прежде, ответила она. Но если Вацпан сдерживается при мне, то благодарю. Спасибо и за эти слова. Может, пожалеешь меня потом, затоскуешь? Княжна молчала. Жаль мне оставлять тебя здесь одну, продолжал Богун. Жаль уезжать, но надо. Лучше было бы, если б ты улыбнулась, от чистого сердца крестик дала мне на дорогу. Что мне делать, чтобы добиться милости твоей? Верни мне свободу, а Бог тебе все простит. Я тоже прощу и буду благословлять тебя. Ну, может, ты и будешь еще свободна, сказал казак. А может, и пожалеешь, что была так сурова со мной. Богун хотел купить эту минуту разлуки хотя бы ценой обещания, которого он и не думал сдерживать. И он добился своего, потому что в глазах Елены блеснула надежда, и суровое выражение исчезло с ее лица. Она сложила руки на груди и остановила на казаке свои ясные глаза. «Неужели ты?» «Ну, не знаю», — тихо сказал казак, и стыд и жалость сдавили ему горло. «Теперь не могу, не могу. В диких полях орда, всюду чимбулы ходят, а от Рожкова идут добружские татары. Не могу, страшно! Но когда вернусь, при тебе я дитя, и ты что хочешь со мной сделаешь? Не знаю, не знаю!» «Да просветит тебя Господь! Да просветит тебя Пресвятая Богородица! Поезжай с Богом!» И она протянула ему руку. Богун подскочил и впился в нее губами. Но вдруг, подняв голову, встретил ее серьезные глаза и отпустил ее руку. Отступая к дверям, он кланялся ей по-казацки в пояс, поклонился еще раз в дверях и исчез за пологом. Вскоре из окна долетел оживленный говор, звон оружия, а потом и слова песни, которую пели несколько голосов. «Були слава славна, помеж казаками, помеж другами, на долгие лита, до кинца вика». Голоса и лошадиный топот удалялись и, наконец, смолкли.